Глава вторая. Работа, а не должность. Единственный способ делать великие дела – это любить то, что делаешь. Стив Джобс, бывший председатель совета директоров, главный исполнительный директор и соучредитель компании Apple, 2005 год. Как вам такой момент озарения? В 2017 году компания General Electric, GE, столкнулась с грандиозной задачей проверки файлов данных размером почти 80 гигабайт, что эквивалентно примерно 40 фильмам на Netflix, созданных сверхмощными двигателями. Вместо того, чтобы ломать голову над сокращением времени обработки внутри компании, GE обратилась к сторонним специалистам через краудсорсинговую платформу GeFuse. Менее чем за 8 недель она собрала 40 заявок и нашла жизнеспособное решение трех лауреатов в Индии и Вирджинии. Это другой путь к инновациям, рожденный из желания искать решения разными способами, говорит руководитель платформы GeFuse Амелия Гандара. Мы можем находить стартапы для инвестиций, внедрять внутренние инновации или сотрудничать с внешними партнерами. Эксперимент GE демонстрирует фундаментальную истину. Работа происходит повсюду в мире, независимо от того, есть ли у человека официальная должность. Эта глава поможет понять, как целенаправленная работа способствует гибкости и как можно внедрить такой подход на практике. Перемена. Работа, а не должность. В 2020 году 59 миллионов американцев трудились неполный рабочий день на постоянной основе, по совместительству или в других формах фриланса. В 2014 году статистика говорила о 53 миллионах американцев, занимавшихся тем же самым. А недавнее исследование показало, что почти две трети всех молодых работников сейчас ведут побочный бизнес в дополнение к своей постоянной работе. Почему так много людей стремятся уйти от режима 5 на 2? Кто-то ухаживает за больными родственниками и имеет множество домашних обязанностей. Кто-то не обладает достаточной квалификацией и не способен найти работу на полный рабочий день. Это особенно трагично, учитывая тот факт, что у большинства работодателей много свободных вакансий. У кого-то есть медицинские или другие ограничения. Кто-то подрабатывает на стороне, а кто-то просто предпочитает быть независимым. Многие люди просто не могут, не хотят или не желают работать полный рабочий день. На самом деле, согласно опросу, проведенному в 2020 году глобальным сайтом по трудоустройству Monster, в свете влияния пандемии 92% респондентов заявили, что сейчас самое время обратить внимание на гиг-экономику, причем 57% выразили заинтересованность во временной гиг-работе, чтобы оставаться на плаву в перерывах. Примечание. Гиг-экономика – система, при которой компании предпочитают не нанимать сотрудников в штат, а привлекать независимых подрядчиков и фрилансеров часто на неполный рабочий день. Совсем недавно, осенью 2021 года, коэффициент увольнения, когда люди добровольно покидали занимаемые должности, достиг исторического максимума. Что делают эти специалисты? Они не просто сидят перед телевизором, а участвуют в проектах, работают по контрактам, консультируют, запускают новые бизнесы и создают что-то новое. Иначе говоря, значительная часть общества активно вовлечена в трудовую деятельность, независимо от наличия традиционной занятости. Суть такова. Мы перешли от экономики, где карьера определялась работодателем, к экономике, где успех зависит от ваших навыков, опыта и амбиций. Традиционные должностные инструкции и иерархия постепенно уходят в прошлое, уступая место внутренним рынкам труда. Настало время сконцентрироваться на работе, а не на должности, чтобы эффективно управлять, руководить и строить карьеру. Недавнее прошлое. Традиционный подход. Для начала рассмотрим старый подход к карьере. Практически каждая компания имела иерархическую структуру. Внутри существовали два пути развития – профессиональный и управленческий. В большинстве случаев профессиональный путь завершался на относительно низком уровне. Поэтому многие из нас, включая меня, работавшего в Exxon и IBM, считали, что для настоящего роста необходимо стремиться к управлению. Этот путь всегда ограничивался математическими расчетами. В большинстве компаний соотношение подчиненных к менеджерам составляло как минимум 6 к 1, в некоторых случаях доходило до 10 к 1. Следовательно, продвижение вверх по управленческой лестнице становилось жесткой конкурентной борьбой. Часто приходилось ожидать ухода предшественника на пенсию, что еще больше усугубляло ситуацию. К тому же использовались устаревшие искусственные методы отбора кандидатов на повышение. Как управляли этим процессом в традиционных компаниях? Основной механизм – система преемственности, известная в 20 веке как планирование замены. В начале 1900-х годов, когда здоровье людей оставляло желать лучшего, руководители высшего звена часто заболевали или умирали, вынуждая компании оперативно подбирать замену. Так появился список замен. Подобно командно-административной структуре, заимствованной из армейской практики времен Первой мировой войны, списки замен позволяли быстро заполнять вакансии, так же, как заменяли солдат после гибели их товарищей в окопах. Со временем процесс планирования замен трансформировался в систему управления преемственностью. Лидеры промышленности, такие как GE и General Motors, начали использовать специальные инструменты для определения кандидатов на замещение ключевых позиций. Матрица потенциала оценивает сотрудников по двум критериям – производительности по вертикальной оси и потенциалу по горизонтальной. Предполагается, что люди движутся вверх, и такое продвижение традиционно связывается с управлением. Впервые увидев девятиблочную матрицу, я задумался, как определить потенциал. Означает ли это способность справляться с большим объемом работы, становиться лучшим профессионалом или руководителем? Традиционно HR воспринимал потенциал как возможность подняться на 2 или более уровней в компании. Подобный подход кажется нелепым. Как можно предсказать чье-то продвижение, не понимая его реальные способности? Можно быть способным вырасти на 2 уровня как специалист, но не как менеджер. Таким образом, потенциал превращается в расплывчатое понятие управленческого потенциала. Некоторые из нас начинают развиваться позже. Первая управленческая позиция пришла ко мне только в 40 лет. Такие люди могут навсегда остаться в своем профессиональном русле, увеличивая ответственность, опыт и удовольствие от работы, но оказаться за пределами карьерного роста. Эта философия лидерства устарела. Это никогда не работало так, как было задумано. Оказалось, что иерархическая модель карьеры никогда не работала так, как задумывалось. Поскольку компании разрабатывают новые продукты, закрывают подразделения, внедряют цифровые трансформации и адаптируются к гибкому стилю работы, сотрудникам приходится адаптироваться. Сценарий вверх-вниз теряет актуальность. Что, если ваш начальник не уйдет? Изначально эта модель карьерного роста возникла из таблицы замен времен Первой мировой войны. И в современном, стремительно меняющемся бизнесе она становится неэффективной. Сегодня матрицы потенциала применяются только для руководителей высшего звена. Все больше и больше компаний принимают модель, которую я называю «рынок талантов». Другими словами, люди перемещаются по всей организации в поисках новых возможностей и проектов, развивая собственные навыки. Подумайте о том, какие возможности для карьерного роста существуют сегодня. Первое. Новая должность. Второе. Временное исполнение обязанностей. Так можно даже попробовать работу своего босса. Третье. Внешние задания. Деятельность в другой компании или в зарубежном подразделении в течение года. Четвертое. Назначение для развития. Выполнение совершенно новых функций, чтобы лучше изучить бизнес. Пятое. Стажировка в другой компании или отделе. Попробуйте сами. Шестое. Участие в проекте или работа по совместительству. Седьмое. Обмен ролями. Восьмое. И многое другое. Многие компании поняли, что обмен опытом очень полезен. Например, Procter & Gamble, P&G, обменивается с Google, чтобы сотрудники P&G ориентированные на потребительские товары, изучали технологии, а работники Google, ориентированные на технологии, погружались в маркетинг. Такой подход привносит динамику, мобильность талантов, которую стоит внедрить в любую организацию. На самом деле мы проводили исследования практически всех направлений HR, и сейчас внутренняя мобильность – одна из самых важных стратегий управления. Специалисты, переходящие из одной сферы в другую, из HR в продажи, из продаж в маркетинг и так далее, всегда превосходят коллег. Кстати, внутренняя мобильность сложнее, чем вы думаете. Если у людей нет стимула нанимать внутренних сотрудников, а корпоративная культура играет важную роль, о которой я расскажу позже, то часто бывает трудно сменить роль, отдел или подразделение. На встрече с руководителями индийской телекоммуникационной компании они признались, что лучший способ сменить работу там – уйти и подать заявку снова. Это парадоксально, но встречается довольно часто. Все должно измениться. Пора оптимизировать процессы, а не увеличивать рабочие места. Все больше компаний отходят от старых моделей, и это положительно сказывается на результатах. Согласно нашему исследованию, 57% компаний пересматривают карьерные модели, а 83% планируют изменить подходы к оценке производительности. И хотя почти все организации продвигают сотрудников по карьерной лестнице, две трети из них признают, что часто повышают специалистов, не требуя от них развития. Представьте, что ваша компания – крупная консалтинговая фирма. Здесь люди непрерывно работают над различными проектами. С началом нового проекта формируется команда, а после завершения участники получают оценку и переходят к другим задачам. Возьмем для примера Deloitte. Когда я ушел оттуда в 2018 году, в компании существовало всего 7 основных уровней должностей, например, консультант, менеджер и старший менеджер. Руководители, называемые партнерами, нанимали сотрудников с определенными ролями для работы в межфункциональных командах. Проекты запускались, развивались и завершались успешно. После окончания одного проекта сотрудники переходили к следующим заданиям. Каждый член команды получал обратную связь от коллег и руководства, благодаря чему улучшал свои навыки и укреплял репутацию. В консалтинговой фирме даже к руководству относятся подобным образом. Клиентские партнеры, знающие внутреннюю кухню, становятся руководителями через коллегиальную оценку. Получив опыт в управлении, обычно 3-5 лет, многие возвращаются обратно к роли клиентских партнеров. Большинство менеджеров не остаются надолго на одном месте, что обеспечивает компании высокую гибкость и динамику. Представьте, что сегодня вы работаете на своего руководителя, а завтра он уже подчиняется вам. Это создает атмосферу доверия, справедливости и взаимного уважения. Эта тенденция прослеживается повсеместно. Например, компания Ingersoll Rand сократила количество должностей с 8 тысяч до 800, сделав их более универсальными и адаптивными. Аналогичные шаги предприняли такие гиганты, как Procter & Gamble, PayPal и Hewlett-Packard Enterprise, HPE. Директор по персоналу HPE Трейси Кеок рассказала мне, что избавилась от громоздких названий должностей, вроде «вице-президент», «директор», «старший директор» и так далее. Теперь продвижение зависит не столько от звания, сколько от интереса к самой работе. Аналогичный подход применяет Yelp. Это лишь одна из составляющих будущего трудовых отношений. Практически каждая организация сталкивается с перегруженной и бюрократической структурой рабочих мест, что замедляет развитие. Подумайте, сколько сил уходит впустую на размышления о должностях и продвижении по службе. Насколько это помогает достигать целей? Как люди попадают на нужную роль? В сетевой организации менеджеры, дизайнеры и инженеры объединяются для работы над проектами. Руководители команд формируют состав команд, ориентируясь на профессиональные навыки специалистов, репутацию и связи. Люди сами выбирают, над чем им трудиться, исходя из личных и профессиональных интересов. Задачей менеджера или руководителя проекта является сбор подходящих сотрудников и управление проектом таким образом, чтобы каждый участник команды ощущал возможность достижения успеха. Она сама определяет, кто за какие задачи будет отвечать, хотя некоторые члены могут иметь специализированные навыки. Однако фактические обязанности могут варьироваться в зависимости от общего состава. По мере развития и изменения коллектива сотрудники перемещаются между разными командами. Сегодня с появлением все большего числа HR-платформ, использующих искусственный интеллект, создаются системы, способные рекомендовать сотрудникам следующие проекты, роли или позиции. Когда я беседую с руководителями компаний о стоящих перед ними бизнес-задачах, они, как правило, рассказывают о стремлении к инновациям, формированию сплоченных коллективов и повышению конкурентоспособности. Также подчеркивается важность постоянного повышения квалификации. Тем не менее, когда я спрашиваю, почему подобные проблемы трудно решить, часто выясняется, что этому мешает устаревшая организационная архитектура. Люди опасаются смены работы без продвижения, специалисты в узкой сфере сомневаются в переходе в смежные направления, а отдельные подразделения настороженно относятся к привлечению внешних специалистов. Рассмотрим пример крупной финансовой технологической компании, которая начала терять позиции на фоне таких игроков-новаторов, как Venmo и Stripe. Во время встречи с высшим руководством я заметил их недовольство ситуацией. Новоназначенный генеральный директор взял курс на инновационное развитие и инициировал коммуникационную кампанию, направленную на стимулирование творчества и новаторского подхода. Однако команда HR была крайне демотивирована. Несмотря на постоянное общение, люди боялись пробовать что-то новое. Сотрудники отдела кадров сказали мне, что никто просто не станет браться за новые проекты, если не получит повышение. Другими словами, компания вознаграждала не за результативность, а за должность и выслугу лет. Мы обнаружили, что эта организация быстро росла на протяжении многих лет, и каждый руководитель создавал собственную маленькую вотчину, что очень напоминало ситуацию в Telstra до реструктуризации. В компании было более 30 различных уровней должностей, и она превратилась в настолько жесткую иерархию, что люди почти ничего не делали без просьбы начальника. Один из топ-менеджеров отметил: «Мы даже не переписываемся с коллегами, если сначала не получим разрешение босса». Очевидно, такая структура тормозит развитие. Другой важный аспект касается принципов функционирования успешных HR-отделов. Мы проанализировали деятельность сотен ведущих HR-команд и выяснили, что ротация HR-специалистов внутри всей компании демонстрирует самые высокие результаты. Google, PepsiCo, United Health Group, Unilever и другие компании с сильными HR-подразделениями внедряют программы стажировок, в ходе которых новички учатся различным направлениям деятельности – подбору персонала, развитию лидерства и управлению эффективностью. Некоторые специалисты дополнительно проходят ротацию и отправляются в разные департаменты. Подобная практика отлично показала себя. Исследования Дэйва Ульриха подтверждают, что такая ротация должностей – один из ключевых факторов эффективности HR-функций. Без нее кадровые службы нередко превращаются в прибежище для тех, кто не смог реализовать себя в других областях. Перемещение сотрудников внутри компании дает HR-специалистам и другим профессионалам более глубокое понимание и уважение к сложности работы кадрового департамента. Дэйв Ульрих, признанный лучшим экспертом в области менеджмента по версии Bloomberg Business Week, первым начал утверждать, что HR-отдел должен стать стратегическим партнером генерального директора с правом голоса на совещаниях. Ротация позиций позволяет эффективно справляться с разными задачами. Например, она снижает предвзятость при принятии решений. Сколько раз вы сталкивались с мыслями типа «этот человек работает в продажах, неудивительно, что его не интересует ценообразование» или «она из операционной службы, вряд ли поймет специфику маркетинга». Такие стереотипы присущи традиционным компаниям, но они мешают продуктивности и инновациям. Взгляните на успех Unilever. Во время пандемии компания перевела продавцов продовольственных товаров, чьи клиенты – рестораны, на реализацию гигиенических товаров, а работников, обслуживающих салоны красоты, привлекла к различным задачам в бэк-офисе. Благодаря такому решению сотрудники не только освоили новые навыки, но и сохранили рабочие места. Мы сэкономили более 300 тысяч рабочих часов благодаря ротации кадров, делится Ерун Вэлс. Теперь, понимая преимущества гибкого подхода, вы можете задаться вопросом, как сделать организацию более динамичной? Ответ сложнее, чем кажется. Проблема заключается в том, что десятилетиями складывавшиеся HR-практики создают барьеры. Вот примеры. Наем сотрудников исключительно на основании предыдущего опыта, продвижение по карьерной лестнице с использованием фиксированных должностей и уровней, а также оплата труда в зависимости от должностных окладов. Эти подходы требуют пересмотра. Изменчивая природа квалификации. Почему переход от должностей к ролям является неотложным? Неотъемлемым преимуществом непревзойденных организаций является их способность адаптироваться к постоянным изменениям и поддерживать развитие сотрудников. Любая работа, каким бы детально продуманным ни было ее описание, подвержена быстрым трансформациям. Автоматизация, искусственный интеллект и когнитивные технологии меняют функционал быстрее, чем когда-либо раньше. Примером этого служит исследование компании McKinsey, которая отслеживает вакансии в США, Великобритании и Канаде, изучая требования к навыкам и тренды в заработной плате. Выводы наглядно демонстрируют, насколько быстро меняются профессии и требования к специалистам. Совместный анализ тенденций на рынке труда и навыков, проведенный с Boston Consulting Group на основе миллионов онлайн-вакансий, выявил растущую гибридизацию рабочих мест. Все чаще встречаются позиции, объединяющие ранее не связанные наборы навыков. Например, сочетание маркетинга со статистическим анализом или дизайна с программированием. Формирование таких компетенций возможно преимущественно внутри компании. Почти четверть всех профессий в американской экономике уже демонстрируют признаки гибридизации, и такие профессии зачастую оказываются самыми быстрорастущими, высокооплачиваемыми и устойчивыми к автоматизации, утверждают исследователи. На самом деле компаниям помогает справиться с изменениями совершенно новая дисциплина – разработка карьерных траекторий. В условиях автоматизации рабочие места трансформируются, и сотрудники вынуждены осваивать смежные роли, чтобы оставаться востребованными и повышать свою карьерную ценность. Как автоматизация делает работу на самом деле? Рабочие процессы автоматизируются стремительно. Например, маркетологи превращаются в специалистов по цифровому маркетингу. Продавцы активно используют CRM-платформы с искусственным интеллектом для поиска клиентов и поставщиков, анализа рыночных возможностей, определения цен и проведения переговоров. Инженеры применяют передовые инструменты для проектирования сложных систем. Финансисты переходят от традиционных бухгалтерских функций к управлению финансами. Даже управленческие функции подвергаются автоматизации. Руководители получают доступ к системам, которые отслеживают производительность сотрудников, их прогресс в достижении целей и даже настроение. В будущем технологии вроде Zoom, Webex и Microsoft Teams смогут распознавать эмоциональное состояние участников совещаний, предупреждая о стрессе и чрезмерной нагрузке. Этот процесс меняет саму природу работы, создавая новые возможности для тех, кто готов адаптироваться и развиваться вместе с технологиями. Многие годы эксперты предсказывали, что машины заменят людей на работе. Но реальность оказалась иной. Каждый новый инструмент автоматизации, искусственный интеллект или роботы лишь делают существующие задачи более человеческими. Значит, людям необходимо постоянно повышать квалификацию, ежегодно обновлять знания, переквалифицироваться и пересматривать свои профессиональные обязанности. Моя 30-летняя дочь, менеджер по маркетингу и цифровой эксперт, свободно ориентируется в социальных медиа, SEO, таргетированной рекламе, интеграции CRM и анализе цифрового маркетинга. Она легко усваивает все новое, иначе рискует отстать от конкурентов всего за год. Эти изменения влияют и на подходы к найму персонала. Непревзойденные компании выбирают кандидатов, исходя не столько из опыта и дипломов, сколько из потенциала, готовности учиться и адаптироваться. В ходе недавнего исследования в сфере рекрутинга я выяснил, что успешные компании больше не придают значения опыту работы и образованию при отборе кандидатов. Вместо этого акцент делается на когнитивных способностях, амбициях, страсти и соответствии ожиданиям. Например, Unilever отказался от строгих должностных наименований. Как заявил Ярун Вэлс, мы подчеркиваем, что успех и удовлетворенность от карьеры зависят от ваших целей и компетенций. Люди самостоятельно принимают решения. Когда появляется вакансия, любой сотрудник может откликнуться. А если кто-то хочет посвятить 20% своего времени новому проекту, чтобы продвинуться дальше, он просто просит выделить это время. Мы делаем карьеру демократичной, позволяя сотрудникам самим управлять собственным развитием. Запас пошла еще дальше. Там вообще нельзя подать стандартное резюме. Вы изучаете вакансии, но отправляете заявку непосредственно в компанию, а она сама определяет, где ваши таланты окажутся полезными. Таким образом, автоматизация создает новую парадигму труда, где умение адаптироваться и непрерывно учиться становится ключевым фактором успеха. В отчете Deloitte «Тенденции развития глобального человеческого капитала в 2021 году» подтверждается, что такое видение будущего работы является актуальным, и делается вывод, что лучший способ раскрытия потенциала сотрудников организации – это предоставление им автономии и право выбирать направление деятельности. Пандемия наглядно продемонстрировала, что люди способны проявлять инициативу и изобретательность, учась и адаптируясь даже в условиях дистанционной и полностью виртуальной работы. Как подчеркивается в исследовании Deloitte, потенциал рабочей силы определяется не тем, ради чего были наняты сотрудники, не наличием сертификатов или желаниями руководства, а скорее внутренними стремлениями и возможностями самих специалистов. Речь идет о предоставлении работникам большей свободы выбора в том, как они могут наилучшим образом способствовать решению ключевых бизнес-проблем по мере развития организации и экосистем. Это может звучать размыто, но на самом деле правильная организационная структура основывается на развитии навыков, а не на иерархическом возвышении. Процветающую карьеру можно было бы изобразить как букву «Т», где вертикальная часть представляет собой фактические должностные обязанности и набор навыков, например, продажи, а горизонтальная – опыт, полученный в ходе выполнения гибридных заданий, выходящих за рамки привычных обязанностей. В этом новом мире накопление навыков, постоянное развитие становится важнее, чем когда-либо. Руководители должны позволить менеджерам и отдельным сотрудникам регулярно перекраивать процессы, поскольку машины становятся умнее с каждым днем. Ранее рентгенологи просто управляли движением рентгеновского аппарата. Сегодня техническая часть работы теряет свою значимость, в то время как сервис, общение, сопереживание и взаимодействие становятся все более ценными. Приведу еще один пример. Я участвовал в консалтинговом проекте с крупным азиатским банком. Нам предоставили доступ к тысячам внутренних должностных инструкций. Для выявления общих навыков, возможностей, задач и ролей мы применяли различные инструменты на основе искусственного интеллекта. Как и многие подобные организации, этот банк был структурирован на три основных направления: розничный бизнес, корпоративный сектор и институциональные услуги, а также имел межрегиональную организацию по географическому принципу. Это привело к множеству дублирующих и лишних позиций. Во-первых, среди более чем 60 тысяч найденных нами описаний должностей около 20% оказались схожими друг с другом, отличаясь лишь названием, уровнем или несогласованными формулировками. Такие сотрудники могли бы эффективно развиваться и обучаться в группах, перемещаться между проектами и объединяться в команды, как я уже описывал ранее. Во-вторых, результаты нашего исследования показали, что примерно 25% навыков, необходимых для работы на этих должностях, вскоре утратят свою ценность и, вероятно, будут автоматизированы благодаря новым технологиям в ближайшие годы. Многие позиции нуждались в пересмотре. Процессы следовало переосмыслить, а сотрудников перевести на новые роли. Теперь, вооружившись этой информацией, банк приступил к масштабному процессу стратегического проектирования внутренней структуры. Многие компании нуждаются в подобной перезагрузке. Можно ли отказаться от должностных ярлыков? Да. Если вакансии регулярно меняются, и сотрудникам приходится менять роли, действительно ли необходимы должностные ярлыки? Да, но сейчас настало время пересмотреть их, сделав более гибкими, открытыми и ориентированными на профессиональный рост. Например, в компании Yelp сотни специалистов имеют одинаковую должность – инженер. Здесь отсутствуют такие градации, как младший инженер или старший инженер, хотя внутри организации существуют уровни, используемые для карьерного роста и определения зарплат, все инженеры считаются равноправными коллегами. Их репутация и квалификация формируются на основе опыта и результатов работы, а не формальной должности. Одна крупная компания, специализирующаяся на производстве упаковки, поделилась со мной интересным опытом. Они столкнулись с трудностями, когда публикация всех открытых вакансий на карьерном сайте приводила к неправильному выбору кандидатов. Люди часто выбирали неподходящие для себя позиции, поскольку не могли точно определить, какая работа соответствует их интересам и навыкам. Чтобы решить эту проблему, организация начала группировать вакансии по видам деятельности, подробно описывать повседневные задачи, требования к командировкам, взаимодействие с коллегами и необходимые компетенции. Затем кандидату предлагалось подать заявку в определенную семью. С помощью серии тестов, игровых заданий и интервью рекрутеры определяли наиболее подходящие для соискателя роли. Этот подход повысил эффективность подбора и удержания кадров более чем на 30%, что стало значительным достижением. Вместо того, чтобы тратить силы, прокладывая путь на вершину, направьте их на развитие и совершенствование собственных умений. Представьте себе карьеру как волны, которые периодически накатывают, выносят на песок, а потом снова манят в море, где вам необходимо грести, чтобы поймать следующую волну. Каждый успешный грибок помогает развиваться, приобретать новые знания и повышать значимость. Конечно, бывают моменты, когда вы будете тонуть, но именно такая борьба развивает менталитет роста, который генеральный директор Microsoft Сатья Наделла успешно внедрил в корпоративную культуру. Сотрудники, приверженные идее роста, тратят время и усилия на то, чтобы понять, почему они не смогли быстро восстановиться после неудач. Когда подход укоренился, показатели Microsoft как непревзойденной компании резко возросли. Гиг-работа становится новым мейнстримом. Гиг-экономика, когда работники выполняют краткосрочные задания, а не занимают постоянные должности, стремительно развивается каждый год. Платформы вроде Upwork, Freelancer, Fiverr и DesignCrowd объединяют таланты, помогая компаниям закрывать временные потребности в рабочей силе высококлассными специалистами. Согласно моему исследованию, сегодня ими пользуются свыше 70 миллионов человек, и эти цифры продолжают увеличиваться с двузначной скоростью. Организации замечают изменения. По результатам моих последних исследований, более 2/3 организаций прогнозируют значительное увеличение числа гиг-работников в ближайшие 3 года. Это уже реальность. Посмотрите на Microsoft и многие другие корпорации. Там повсюду встречаются зеленые бейджи, свидетельствующие о привлечении подрядчиков или временных специалистов для выполнения проектов и специфической работы. Следующий этап эволюции – полноценное вовлечение гиг-работников в коллективы компаний. Например, Cellmex 2 раза в год организует выездные тренинги, куда приглашаются как штатные сотрудники, так и фрилансеры, а Simpler Flex устраивает праздничные мероприятия для своих аутсорс-специалистов. Внутренние процессы тоже адаптируются под гиг-экономику. Наши последние данные показывают, что почти 15% крупных корпораций уже внедряют внутренний рынок талантов, где руководители размещают проекты и задачи, а сотрудники находят и выбирают интересные для себя предложения. В донепревзойденную эпоху компании классифицировали работников как сотрудников, с полной или частичной занятостью, освобожденных или неосвобожденных от работы. Большинство контрактов заключались через отдел закупок и учитывались в отчете о прибылях и убытках как внешние договоры. Сегодня компании должны быть более гибкими. Настало время индустриализировать этот новый мир. Компании, такие как Deloitte и ведущие фармацевтические фирмы, официально вводят должности для гиг-работников в рамках отдельных проектов и управляют ими как неотъемлемой частью штата. Аутсорсинговые организации, включая Genpact и IBM, интегрируют гиг-работников в культуру заказчиков. Даже водители Uber проходят обучение и получают инструкции, как будто являются постоянными сотрудниками. Исторически крупные компании не располагали эффективными инструментами для управления проектной деятельностью, что осложняло мониторинг происходящего. Но эти времена позади. Программное обеспечение активно развивается, что подтверждает волна сделок по слияниям и поглощениям, а также первичные публичные размещения акций, IPO. Например, Workday приобрела платформу для гиг-работы Relitim, а SAP купила Fieldglass. ADP, в свою очередь, теперь владеет WorkMarket, что дало возможность клиентам находить исполнителей непосредственно через систему управления персоналом, используя опыт, накопленный в WorkMarket. Впоследствии ADP купила Global Cash Card, чтобы предложить решение для выплаты заработной платы гиг-работникам в режиме реального времени. Особенно интересен тот факт, что пандемия открыла новое измерение гиг-экономики. Появление таких сервисов, как DoorDash, Uber и сотни других, предлагающих доставку и услуги в формате гиг, породило платформы-посредники для управления расписаниями. Одна из ведущих таких компаний, Legion, использует искусственный интеллект для помощи работникам в планировании нескольких подработок и оптимизации доходов. Платформа Legion, основанная на искусственном интеллекте, позволяет устроиться и пройти обучение сразу в нескольких компаниях, таких как Starbucks, Pete's Coffee и Fields Coffee, каждая из которых имеет уникальные принципы работы. Система отслеживает ваш прогресс, распределяет рабочее время между разными работодателями и дает возможность чередовать смены в разных местах. Утро в Starbucks, обеденное время в Pete's, а завтра в Fields. Такова новая реальность. Рост популярности гиг-работ связан с желанием людей увеличить доходы. Как отметил сопредседатель Z-Work Дак Аткинс в интервью журналу Fortune, гиг-работа предлагает возможности людям, у которых нет нужных связей, но которые отлично справляются с заданиями, получить работу, на которую они иначе не претендовали бы. Она также открывает перспективы для матерей, посвящающих большую часть дня семье, позволяя им применять свои навыки и зарабатывать деньги. Концепция владения одной работой постепенно устаревает. Все чаще люди совмещают основную деятельность с несколькими подработками. Вопрос заключается в том, выиграет ли ваша компания от подобной тенденции или потеряет. Стоит задуматься о применении подобной модели. Unilever и Schneider Electric действуют как поставщики профессиональных услуг. Если вам нужен специалист для проекта, вы публикуете объявление онлайн, и любой желающий может откликнуться. Люди выбирают работу по душе, а в конце года их успехи влияют на повышение зарплаты и продвижение в организации. Гиг-экономика учит нас адаптироваться и перестраиваться быстрее, чем кажется. Почему это важно? Как отметила Хумера Шахид, вице-президент Intuit по развитию талантов, в интервью 2021 года, бизнес-среда изменяется стремительнее, чем когда-либо. Если мы не инвестируем в развитие навыков наших сотрудников, соответствующих новым требованиям, то рискуем потерять конкурентоспособность. Это критически важно. И, как подчеркнула Шахид, где взять такие навыки? Мы строим, покупаем или арендуем. Долголетие способствует дальнейшим переменам. Еще один важный фактор – это увеличение продолжительности жизни. Несмотря на существующие проблемы, наука подарила нам одно из величайших достижений – возможность жить дольше. С каждым годом продолжительность жизни увеличивается. Самый быстро растущий сегмент населения США составляют люди в возрасте 80 лет и старше. Ожидается, что половина представителей поколения миллениалов достигнет возраста 100 лет. Вероятность того, что человек в возрасте 60 лет и старше, будучи здоровым сегодня, доживет до 90 лет, составляет 50%. Пандемия ускорила выход на пенсию бэби-бумеров в 2020 году. Однако многие люди в возрасте 60 лет и старше не спешат уходить на заслуженный отдых в привычном понимании. Вместо этого они воспринимают пенсионный возраст как переходный период. Кто-то хочет продолжать работать полный или неполный рабочий день, выступать в качестве наставников или делиться опытом. Современный дефицит рабочей силы ставит перед компаниями вопрос: как извлечь выгоду из увеличения продолжительности жизни сотрудников? Как интегрировать обширные институциональные знания, опыт, суждения и навыки старшего поколения, одновременно создавая возможности для молодых профессионалов? Как добиться, чтобы пожилые люди продолжали оставаться полезными, продуктивными и вовлеченными членами трудового коллектива? Недавно я провел интересный разговор со старшим вице-президентом по кадрам крупной фармацевтической компании. В центре внимания оказался 60-летний генеральный менеджер, возглавляющий большое подразделение. Организация стремилась назначить на его место перспективного молодого специалиста, сохранив при этом для старшего сотрудника роль консультанта, эксперта и лидера группы. Однако генеральный менеджер отказался передать должность, что поставило HR-отдел перед выбором: либо уволить его, потеряв ценные знания, и повысить перспективного сотрудника, либо оставить генерального менеджера на посту, рискуя потерять талантливого новичка. Новые подходы к управлению старшим поколением открывают широкий спектр возможностей. Например, CVS создала программу Snowbird, позволяющую пожилым фармацевтам работать в теплых регионах, таких как Флорида, в зимний сезон. Мишлен предлагает сотрудникам старше 55 лет сокращенный рабочий день без потери занятости. BMW и другие немецкие компании оборудуют производственные участки специально для старших работников. Устанавливают устройства с увеличенным шрифтом, удобные кресла и другие удобства, общее количество которых достигает 70 пунктов. Инвестиции BMW в размере 50 тысяч долларов позволили повысить производительность на 7% и практически свести к нулю уровень прогулов. Непревзойденные компании устраняют возрастные стереотипы и поощряют разнообразие поколений не только потому, что это справедливо, но и потому, что это приносит значительную пользу организации. Исследования показывают, что разновозрастные команды эффективнее внедряют инновации, обеспечивают безопасность и формируют благоприятную среду для сотрудничества. Переосмысливая трудовую практику, передовые компании смогут использовать преимущества долголетия, сохраняя ценнейший опыт, навыки и знания, что приведет к общему росту продуктивности. Вызов. Новые методы найма. Если мы хотим воспользоваться преимуществами этого перехода, мы должны изменить подход к подбору кадров. Нельзя просто заполнять вакансии, ведь они постоянно трансформируются. Важно учитывать потенциал, гибкость, ценности и увлеченность, что подразумевает отказ от предвзятости и старых моделей найма, а также обновление представления о производительности. Рассмотрим традиционные предрассудки, присутствующие в нашем подходе к найму. Образование и предвзятые отношения к нему. Мы чрезмерно акцентируем внимание на университетском образовании. Крупные компании традиционно отдают предпочтение рекрутингу выпускников вузов, часто возвращаясь туда, где учились их руководители. Хотя это похвальное стремление, Исследования показывают, что оно не всегда обеспечивает поиск эффективных сотрудников. Консалтинговая фирма Ernst & Young, EY, выяснила, что средний балл и наличие ученой степени слабо коррелируют с успехами на рабочем месте. Поэтому EY перешла к использованию симуляции рабочих ситуаций при отборе кандидатов. Аналогичный подход применен в Unilever. Один крупный страховщик провел исследование, которое выявило, что высшее образование хуже предсказывает потенциальный успех в продажах, чем такие качества, как дружелюбие, подходящие личностные характеристики и практический опыт. Оказалось, что выпускники колледжей нередко опережают обладателей высшего образования благодаря смекалке и предпринимательской жилке. Интересный диалог произошел у меня с руководителем anitab.org, одной из ведущих организаций, поддерживающих женщин в технологической отрасли. В 1970-1980-е годы Apple, где моя собеседница тогда работала, нанимала множество инженеров, дизайнеров и производственных специалистов без высшего образования. Компания искала энергичных, творческих людей с хорошими техническими навыками и опытом. Среди них было немало женщин, представителей меньшинств и людей без диплома. Но в 1990-е, с приходом на рынок таких гигантов, как Google и других похожих организаций, приоритеты сменились. Компании начали отдавать предпочтение специалистам с высшим образованием из престижных университетов, вроде Стэнфорда, MIT и Беркли. Конкуренция за рабочие места в технологических компаниях достигла пика, и без диплома попасть в Google стало практически невозможно. Позднее Google осознал ошибку и скорректировал стратегию подбора персонала, основываясь на данных. Число собеседований уменьшилось. Большее внимание теперь уделяется мотивации и культурному соответствию, а не только техническим навыкам. Оба рыночных тяжеловеса пришли к выводу, что одних технических знаний недостаточно. Unilever внедрила совершенно новую систему отбора. Кандидаты проходят игровые тесты для проверки математических, письменных и логических способностей. Нейропсихологические инструменты значительно улучшили процесс найма, снизив важность образования. Далее следует видеоинтервью для анализа рабочего стиля, языка, честности и личных качеств. Программа даже способна распознать ложь и преувеличение по мимике. Завершается процесс с групповыми рабочими сессиями, проверяющими умение решать проблемы и взаимодействовать в команде. Такой подход позволил Unilever избавиться от предвзятости к образованию и собрать более разнообразный персонал. Предвзятость должна исчезнуть. В мире, где важны не столько должности, сколько сами задачи, непосредственный опыт становится менее значимым. Руководители все реже прибегают к этому критерию. Раньше, если задача была неясна, искали того, кто уже выполнял аналогичную работу. В индустриальную эпоху подобное имело смысл. Сварщику, сварившему трубы на одном предприятии, доверяли ту же операцию на другом. Сегодня практика уже не столь актуальна. Для многих профессий важнее способность учиться, сотрудничать и внедрять новаторские идеи, нежели конкретный опыт. Изучение успешных компаний показывает, что непревзойденные предприятия нанимают сотрудников, исходя из амбиций, культурных ценностей и потенциала, а не прошлого опыта. Предвзятость также мешает внутренним перемещениям. Менеджеры предпочитают нанимать извне, хотя внутренние специалисты обладают важными институциональными знаниями, которые часто перевешивают технические навыки. Yum! Brands, Allianz, IBM, Allstate и Unilever отдают приоритет внутреннему опыту, понимая его ценность. Рассмотрим поразительный случай. Компания General Assembly, крупный поставщик услуг в области IT и технического обучения, опросила ряд своих клиентов из сферы финансовых услуг, чтобы понять, с какими проблемами они сталкиваются при найме инженеров-программистов. В результате выяснилось, что борьба за высококвалифицированные кадры обходится крайне дорого. Необходимо оплачивать услуги контрактных рекрутеров до 40% от зарплаты, а также тратить средства на рекламу вакансий и бонусы новым сотрудникам. Более того, большинство из новичков остаются на работе лишь на 1-2 года, поскольку не получают опционы на акции. Поэтому компании пошли иным путем. Попробовали организовать внутренние тренировочные лагеря для развития навыков разработки программного обеспечения среди штатных сотрудников с математическим или другим техническим образованием. Таким образом, они обнаружили, что могут подготовить людей с навыками и производительностью, аналогичными умениям аутсорс-работников, в течение 12-24 месяцев, потратив в 6 раз меньше. Что можно сказать? Не всегда нужно искать людей с опытом, чтобы закрыть вакансию. Иногда важнее потенциал к обучению. Инновационный подход. Выбирай по вкусу. Непревзойденные компании отходят от стандартных критериев, таких как образование, опыт и навыки, предпочитая оценивать, насколько кандидат соответствует будущим задачам. Я называю данный метод «выбор по вкусу». Он требует от работодателей отказаться от привычных убеждений о том, что делает работника успешным. Возьмем Bonton Stores, средних размеров розничную торговую компанию на северо-востоке США. Она стремилась улучшить финансовые показатели своего косметического отдела, являющегося одним из самых высокодоходных в розничной торговле. Старинное правило гласило, что привлекательные, хорошо одетые люди, разбирающиеся в косметике, являются продавцами. Чтобы проверить эту теорию, Bonton Stores наняла консалтинговую фирму и провела исследование работы самых результативных продавцов. Их разделили на две группы – 10% лучших и остальные, и определили, какие черты действительно характеризуют первых. Результаты оказались ошеломляющими. Почти все, что индустрия воспринимала как показатель высокой квалификации, оказалось неверным. Физические характеристики, такие как рост, вес, цвет глаз и волос, не имели никакого значения, как и предыдущий опыт работы в продажах. Настоящие индикаторы высокого профессионализма – когнитивные способности и скорость аналитического мышления. Руководители были потрясены. Мало кто догадывался, что продажи косметики – настолько интеллектуально сложная работа. Продавец должен быстро оценить клиента, уверенно выбрать один из сотен продуктов, проанализировать реакцию и повторить этот процесс несколько раз. Используя полученные знания, Bonton Stores перестроила процесс отбора, оценки и приема на работу. Теперь компания выбирает кандидатов, исходя из того, насколько они подходят для выполнения конкретных задач, а не полагается на устаревшие, предвзятые представления. Сеть кинотеатров AMC применила аналогичный подход. Большую часть прибыли она получает от продажи попкорна, сладостей и напитков. Хотя цены на билеты в кино приносят доход, лицензирование фильмов, как правило, нивелирует его, поэтому бизнес компании в значительной степени зависит от правильной мотивации клиентов покупать угощения. Чтобы определить, что способствует покупке, AMC изучила все свои кинотеатры и обнаружила четкую закономерность. Залы с наибольшими продажами снеков демонстрировали высокий уровень вовлеченности и удержания сотрудников. Другими словами, счастливые сотрудники помогали привлечь клиентов, а те с готовностью покупали угощения. Эта связь сохранялась независимо от размера города, благосостояния района и других показателей, обычно ассоциирующихся с высокими продажами. Чтобы распространить эффект на всю сеть кинотеатров, CHRO приступил к реализации национальной программы по обучению сотрудников тому, как обеспечить клиентам приятные впечатления. Однако через несколько кварталов компания практически не заметила изменений в цифрах продаж. Что же произошло? Как позже сказал мне главный управляющий, я понял, что не могу научить людей быть счастливыми. Я должен нанимать счастливых людей. Проанализировав процесс подбора персонала, руководитель выявил, что AMC традиционно ориентируется на средний балл, наличие ученой степени, участие во внеучебной деятельности и опыт работы в сфере услуг. Эти критерии, хотя и были полезны, оказались недостаточными. Компания поняла, что лучшие кандидаты – это те, кто искренне любит кино, театры и помогает другим людям. С помощью внешних консультантов AMC пересмотрела подходы к найму, начав активно привлекать кинолюбителей и тех, кому близка атмосфера кинотеатра. В результате перехода от традиционной системы к новой модели найма по интересам, уже через несколько месяцев резко возросли продажи закусок, увеличилось количество посетителей. Год спустя компания достигла рекордных финансовых показателей. Как начать? Обсудите эти вопросы со своими руководителями и командами. Первое. Оценка архитектуры. Когда последний раз проводилась ревизия структуры должностей? Были ли проанализированы обязанности и возможности упрощения процессов? Второе. Система вознаграждения. Основывается ли система мотивации на способностях, опыте и репутации сотрудников? Или же она строится на стаже, уровне должности и личных связях? Третье. Свобода действий сотрудников. Насколько независимы ваши работники в принятии решений? Имеют ли сотрудники службы поддержки возможность оперативно решать проблемы без согласования сверху? Существуют ли механизмы обмена успешными практиками между командами? Четвертое. Оптимизация нагрузки. Достаточно ли времени для размышлений и улучшений? Или работники постоянно перегружены целями и конфликтующими приоритетами? Как вы помогаете менеджерам грамотно расставлять приоритеты и эффективно управлять командами? Пятое. Переходы внутри компании. Легко ли сотрудникам перемещаться между отделами и командами? Если человек решает попробовать новое направление, возможен ли возврат на предыдущее место? Поощряются ли горизонтальные перемещения, даже без повышения в должности? Расскажите историю успешных переходов, когда именно связи и знания помогли специалисту внести значимый вклад. Шестое. Подход к развитию сотрудников. Руководители верят в рост и развитие работников, позволяя им менять роли и команды, или предпочтение отдается поиску опытных специалистов извне. Седьмое. Непрерывное обучение. Поддерживает ли компания стремление сотрудников осваивать новые навыки и профессии? Готова ли организация обеспечивать этот процесс вместе с руководителем и коллегами? Или ожидается, что карьера каждого развивается исключительно индивидуально? Как сделать правильно? Наем персонала – важная задача для менеджеров или HR-лидеров. Однако многие руководители признаются, что совершают ошибки почти в половине случаев. Большинство компаний все еще придерживается модели предубеждения при отборе кандидатов, тогда как следовало бы переключиться на модель «выбирай по вкусу». Каков же рецепт перехода к непревзойденности? Нанимайте с учетом страсти, энергии и миссии. Самые успешные организации четко осознают, кем они являются. Они знают, что приносит им успех, и стремятся находить людей, соответствующих этим критериям. Вместо того, чтобы полагаться на поверхностные показатели, вроде предыдущего опыта работы, непревзойденные компании внедряют нестандартные методы поиска. Например, Southwest Airlines предлагает кандидатам рассказать анекдот. Компания знает, что хорошее чувство юмора и дружелюбие – залог успеха. IKEA, верная своей миссии улучшения жизни в доме с помощью устойчивого развития, просит претендентов на вакансию поделиться видением глобальной устойчивости. Те, кто ценит прогресс, сотрудничество и совместное принятие решений, прекрасно вписываются в такую корпоративную культуру. Этот подход помог IKEA добиться более высоких показателей удержания сотрудников, чем в Starbucks, поскольку компания понимает, кого ищет. Сохраняйте гибкость работы. Компании во всех отраслях переосмысливают природу работы, сосредотачиваясь на соответствии задачам, используя более креативные методы. В Кливлендской клинике врачи и медицинские работники переходят от проекта к проекту, независимо от уровня. Сотрудники компании WL Gore могут подключаться к любому проекту, который требует их участия. А в другой люди могут одновременно трудиться над несколькими проектами, часто даже в выходные дни, исходя из собственных интересов. Гибкость является сутью разделения работы и должности. Придерживайтесь четких, прозрачных целей. В организациях, где акцент делается на выполнении задач, а не на должностных обязанностях, практически невозможно измерить эффективность по традиционным показателям. Более того, большинство исследований показывают, что финансовые цели, привязанные к количеству произведенного продукта, ведут к снижению качества, отсутствию инноваций и порой к недобросовестному поведению работников. Рассмотрим пример компании Wells Fargo, установившей жесткие обязательные цели по продажам, многие из которых оказались недостижимы. В ответ сотрудники стали вести себя неэтично, чтобы выполнить поставленные задачи, например, открывать поддельные счета. Инцидент нанес значительный ущерб бренду Wells Fargo, а все началось с чрезмерной зависимости от иерархии целей. Вместо традиционного подхода индустриальной эпохи, непревзойденные компании применяют специальный метод постановки целей, известный как «цели и ключевые результаты» – ОКР. Высшее руководство задает направление, конкретизирует приоритеты, а также формирует бюджеты и годовые планы. Однако конкретные цели ставятся снизу вверх, исходя из амбиций и возможностей самих команд. Еще несколько лет назад такой гибкий подход казался утопией, в основном потому, что компании использовали программные инструменты, такие как SuccessFactors и Oracle, рассчитанные на старые методы управления. Я опросил десятки руководителей, и они признались, что тратят весь январь на то, чтобы навязать командам жесткие годовые планы. В реальном мире это приводит к реальным проблемам. Один клиент-производитель оборудования рассказал мне, что никто в компании не хотел менять приоритеты в середине года, потому что бонусы были привязаны к фиксированным годовым целям. Когда на одном из заводов возникли проблемы с качеством, корректировка задач заняла месяцы, так как жесткая система не позволяла быстро адаптироваться и добиваться согласия сотрудников. Исследования показали, что люди, самостоятельно ставящие цели, зачастую более амбициозны, вовлечены и с большей вероятностью добьются успеха. В модели ОКР, впервые разработанной в Intel, работники постоянно ставят перед собой их от 5 до 7. Некоторые из них легко выполнимы, а другие требуют значительных усилий. Благодаря онлайн-платформам эти цели становятся доступными для всей компании, часто увязываясь с корпоративными инициативами или межфункциональными проектами. Сегодня возник новый рынок программных инструментов, помогающих управлять этим процессом. С их помощью ставить цели проще, чем когда-либо, а команды могут использовать такие agile-системы, как Jira, Basecamp и другие, для обновления, обмена и передачи информации о прогрессе. Это создает прозрачность и усиливает личную ответственность за результат. Дайте время на отдых. При переходе от выполнения одной задачи к другой важно оставлять время для отдыха, анализа и планирования. Исследования показывают, что такие паузы увеличивают продуктивность, так как человек работает эффективнее в периоды прилива энергии. Это имеет очевидные последствия для подбора персонала. Исследование Zineptone из Института хороших рабочих мест показало, что ритейлеры, обеспечивающие большее количество смен и предоставляющие персоналу больше свободного времени, получают более высокие доходы, чем те, кто перегружает персонал, чтобы сэкономить деньги. Испанская компания Mercadona и американская Costco укомплектовывают магазины на 20-25% большим количеством работников, чем конкуренты, и обе имеют более высокую маржинальную прибыль. Свободное время позволяет сотрудникам сосредоточиться на выкладке товара, взаимодействии с клиентами и перекрестном обучении коллег. Кроме того, удовлетворенные сотрудники оставляют положительные отзывы на платформах типа Glassdoor, что подтверждает влияние баланса рабочего времени на общий настрой коллектива. В ходе нашего исследования, посвященного мерам реагирования на пандемию, мы узнали, что отличительной чертой высокоэффективной культуры является забота о здоровье и благополучии сотрудников. Хотя это кажется очевидным в свете природы коронавируса, это выходит за рамки дезинфекции рабочих мест и разработки протоколов социальной дистанцированности. Каждый работник – личность, чье личное и профессиональное существование тесно взаимосвязано. Поэтому работодателям крайне важно учитывать мнение своих работников, ведь их самочувствие непосредственно влияет на результаты деятельности компании. Компания Anheuser-Busch InBev перешла от проведения опросов сотрудников дважды в год к еженедельному сбору обратной связи. Дискуссионные форумы, такие как MyVoice, компании Reliance, и группы в WhatsApp, подобные тем, что проводит Deutsche Telekom, обеспечивают людям возможность быть услышанными. А Legendary Entertainment предоставила абонементы на медитацию и коучинг, чтобы поддержать психическое здоровье и благополучие работников. Перекрестное обучение и обучение на рабочем месте. Переход одной задачи к другой невозможен без постоянного обучения. Сегодня непревзойденные организации реинвестируют в образовательные программы ошеломляющие суммы и предоставляют персонализированные варианты. Ежегодно компании тратят $82.5 миллиарда на корпоративное обучение. Особенно эффективны программы в цифровом формате. Один из ярких примеров – Visa University. На заре своего существования в 1960-х годах Visa не сталкивалась с сильной конкуренцией и не нуждалась в инновациях, чтобы развиваться. Однако последние десятилетия принесли новую реальность. Соперничать стали не только традиционные игроки рынка, такие как American Express и MasterCard, но и технологические гиганты вроде Apple, Google, PayPal, Square, Venmo и другие компании, занимающиеся электронными платежами. С развитием технологии блокчейн и цифровых криптовалют Visa пересмотрела свои позиции. Если раньше стратегия компании определялась руководством сверху, то сегодня акцент сделан на поощрении инноваций, творчества и обучения среди всех сотрудников. Visa University превратился в центр мировых знаний, предлагающий онлайн-курсы и цифровые инструменты обучения. Сотрудники по всему миру могут разрабатывать курсы или делиться полученными знаниями, а компания предоставляет людям время и платформы для освоения новых компетенций. Программа по изучению цифровых валют настолько востребована, что привлекает новых сотрудников, стремящихся получить уникальные навыки и готовых работать в Visa, чтобы освоить эту сферу бизнеса. Содействие и поддержка мобильности кадров. Однако одного лишь внимания к обучению недостаточно. В современном мире организациям необходим процесс, поощряющий переход сотрудников в разные команды и проекты, а также их занятия разными видами деятельности. Традиционные бизнес-модели часто ограничивают такую мобильность. Вице-президент по персоналу глобальной компании по производству потребительских товаров признался мне, что провал лидерства в организации часто случается, когда перспективный сотрудник берется за работу в новом подразделении, а затем терпит неудачу. Вместо того, чтобы извлечь уроки из полученного опыта, такие кандидаты в лидеры почти всегда увольняются и, как правило, оказываются у конкурентов. Сегодня специалисты, обладающие ключевыми навыками, такие как инженеры, создатели продуктов, дизайнеры и сотрудники службы поддержки клиентов, настолько ценны, что команды хотят переманивать и пользоваться их опытом. Организации могут стать непревзойденными, разработав систему вознаграждения, способствующие горизонтальной мобильности без обязательного продвижения по службе. В Cummins, мировом лидере по производству двигателей, поощрение внутреннего перемещения талантов обусловлено твердой верой в то, что обучение через опыт является чрезвычайно эффективным. Один из сотрудников сказал, что такой подход превращает Cummins в игровую площадку для обучения и похвалил количество межфункциональных перемещений и то, насколько открыты руководители для рассмотрения кандидатур высокоэффективных работников, независимо от их технического образования. Неудивительно, что предоставление подобных шансов не только открывает возможности для развития в компании, но и повышает вовлеченность сотрудников. Как организации могут решать, когда человеку следует переходить на другую работу и будет ли она подходящей? В отличие от старой модели, когда менеджеры контролировали перемещение сотрудников, сегодня компании учитывают интересы самих работников. Миллениалы и другие поколения ожидают возможностей для профессионального роста и развития, что оказывается важнее материальной компенсации, как говорят наши исследования в области вовлеченности и эффективности. Учитывая эту новую реальность, компании экспериментируют с новыми инструментами, чтобы помочь сотрудникам выстроить карьеру, включая правила, согласно которым руководители не могут препятствовать их уходу из команд. Одна из известных мне организаций даже оценивает менеджеров по уровню продвижения подчиненных. United Health Group и Ingersoll Rand потратили несколько лет на разработку профилей успеха для всех основных категорий должностей, чтобы любой сотрудник компании мог ознакомиться с требованиями и подать заявку на интересующую позицию. AT&T в США и Telstra в Австралии предлагают услуги карьерного коучинга для сотрудников, чтобы помочь им найти новые возможности. Pfizer и GE имеют внутренние сети вакансий и проектов, позволяющие людям предлагать и выбирать работу внутри компании в зависимости от навыков. Например, ученые, ранее работающие только в одной исследовательской группе, теперь могут помогать коллегам из других подразделений. Эти меры не просто приятны, они формируют фундамент для ее устойчивости и адаптации, повышая вовлеченность сотрудников и стимулируя инновации. Директор по обучению крупной медицинской компании подчеркнул: «Я говорю нашим менеджерам, вы не владеете сотрудниками, ваша задача заботиться о них, они принадлежат организации, и наша цель – действовать в интересах всей компании, а не отдельных лиц». Таким образом, менеджеры становятся наставниками, советниками и производителями талантов, а не традиционными начальниками. Хорошая новость заключается в том, что руководители и лидеры могут относительно легко осуществить необходимые изменения. Поощряйте сотрудников к регулярному перемещению. Откажитесь от иерархичности и жесткой классификации должностей. Сократите число уровней управления. Начните платить людям в зависимости от востребованности их навыков и опыта, а не от стажа или формальной позиции. Вдохновляйте, поощряйте или обязуйте менеджеров поощрять уход людей из команды, возможно, даже оценивая их по тому, сколько человек это делают. Обеспечьте внутренний карьерный коучинг. Все эти меры помогут вашей компании стать более гибкой и ориентироваться на выполнение конкретных задач, а не на сохранение статус-кво в штатной структуре.